зевающих, сонных, ползущих. И помехи в приемнике жалком. Ты опять молча споришь с ведущим. Он назвал группу Кидс протопанком. Солнце бьет через прорези станций. Лампы следователя на допросе. Ему похуй, когда зажигаться. И не надо вставать в восемь. От удара в лицо яркой вспышкой. Закрываешься громко и с матом. Планы на день скорее подохнуть, а потом выпить пиво с ребятами. Сыкает.